Глава 52. Джан вернулась домой, в свой пустой дом, после целого дня работы. В этом сезоне 3/4 не обещали ей легкой жизни. Джан была одна. Сэм был занят, он обрабатывал фильм. Они работали порознь целый день, виделись только ночью, оба вымотанные. Это и было настоящей жизнью, но это казалось кошмаром. Сэм говорил ей, чтобы Джан целиком ему доверяла. Доверяла его видению сценария, доверяла его видению ее роли. Верила, что он любит ее и верен ей. Джан казалось, что днем она собирает улики, накапливает подозрения, а ночью ведет расследование. Сэм обещал, что присоединится к ней сегодня попозже. Она накрывала на стол и разложила по тарелкам ужин, оставленный ей хозяйкой квартиры. Потом съела немного салата и мисочку творога, приняла душ и пошла спать. Остатки ужина она доест потом, когда вернется Сэм. На коленях у нее с мурлыканьем свернулась кошка. — У тебя тоже был не слишком-то удачный день? — спросила Джан, когда та начала тереться головой о ее руку. Под мурлыканье кошки Джан и заснула. Она проснулась значительно позже. У нее не было наручных часов, а в новом доме не было ни единого будильника, кроме часов на плите. Джан сдвинула кошку в сторону, поднялась и прошла по пустой гостиной, с испугом думая, что Сэм еще не пришел. Это напомнило ей ту ночь на съемках, когда появилась Эйприл, и Сэм не пришел к ней. Вот так, наверное, все и начинается. Поздние приходы, ложь, ссоры, взаимные обвинения и оправдания. Было, конечно, глупо и немного по-детски думать, что на этот раз все пойдет по-другому, что на этот раз он не только будет ее любить, но и будет ей верен. Джан позволила убедить себя в этом. Она пообещала себе, что не станет ему доверять, что не будет его любить. Она обещала это и Май, если бы она только смогла поговорить с Май. Впрочем, какая бы от того была польза? Май ведь объяснила ей, что за человек Сэм и в какой опасности она находится, но Джан не стала слушать. Она выбрала съемку фильма вместо тех предложений, которые были у ее агента. Она вступила в противоречие с Марти Дигеннару, а также с Моникой Фландерс и даже с Саем Ортисом. Она, вероятно, испортила свою карьеру. Джан огляделась в темноте. Она напоминала ей могилу. Женщина ненавидела эту комнату. Может быть, Лабрек постарается подыскать хорошую квартиру. Может быть, здесь было охранное устройство, и охрана могла бы явиться по первому вызову, но Джан чувствовала себя здесь словно выставленная на обозрение, и ей было очень одиноко. Ей была невыносима мысль, что она находилась в доме без Сэма. Джан прошла через столовую, посмотрела на накрытый к ужину стол. Салат уже завял на тарелках, а рагу подсохло. Джан почувствовала озноб и забралась на софу, завернувшись в плед, лежащий сверху. Время, казалось, ползет. Сэм не позвонил. Может быть, он и не покажется больше. Может быть, Джан никогда больше не услышит о нем. Как и о Майкле Маклейне. В конце концов, фильм был завершен, оставались лишь небольшие доделки. Может быть, она больше просто не нужна. Когда Джан услышала, как к дому подъехала машина, она почувствовала, что злость в ней смешалась с облегчением. Потом Джан услышала шуршание шин по гравию, звук его шагов, скрежет ключа, вставляемого в замок. Она сидела неподвижно и слушала, как он тихо позвал ее, проходя по холлу. Наверное, он заглянул в спальню, потом в кухню. Наконец подошел к гостиной и увидел ее. — А, вот ты где. — Извини, что я так долго заставил тебя ждать, — сказал Сэм, входя в комнату. Он выглядел усталым, под глазами залегли круги, Они были даже темнее, чем обычно. Мы занимались переделкой одного эпизода. Он взглянул на Джан и поморщился. «Почему ты сидишь в темноте? Ты злишься? Ты пришел значительно позже, чем обещал. Ты даже не позвонил мне и спрашиваешь еще, почему я злюсь. Извини, малышка. Я забыл позвонить тебе из офиса. А телефон в машине не работает. Он не соединяет. Я думал, что вернусь очень скоро. Есть телефоны-автоматы? О, Джан, в Лос-Анджелесе только нищие пользуются телефонами-автоматами. Дай мне передохнуть. У меня столько всего в голове. Я понимаю, что не подумала тебе, это грубо, прости, пожалуйста, но мы ведь никуда не идем. Джан поднялась. Нет, мы никуда не идем. Мы просто собираемся поужинать и заниматься любовью. Ничего такого, из-за чего стоило бы звонить домой. А ужин уже все равно остыл. О, это совершенно верно. У меня была небольшая стычка с Эйприл. Джан заметила, как он снова поморщился и поняла, что ее слова лишь ухудшают его настроение. Сэм вздохнул. Джан, ты не понимаешь, наверное, в каком тяжелом я сейчас положении. Нелегко закончить фильм так, как мы оба хотели его закончить. Я должен оставаться в хороших отношениях с Эйприл. Нам же надо много о чем переговорить. Подумай о том, что мы будем делать в ближайшее время. — А чем еще ты занимаешься с Эйприл? — спросила она. — Выкладывай карты на стол. Вы репетируете сцены для других актеров? Или ты успеваешь везде? И на этот раз в сцене задействованы трое. Ради бога, Джан. Эйприл — продюсер. Неужели ты не можешь этого понять? Неужели ты не можешь понять, что я не слепая и не глупая? На этот раз я не стану закрывать глаза на то, как ты унижаешь меня перед... Джан замолчала и отвернулась, прикусив язык. Сэм ни разу не унизил Джан Мур. Он унижал Мэри. Мэри Джейн Морган. Джан прошла через просторную пустую комнату к окну и уставилась в темноту. Она почувствовала, как Сэм подошел к ней, но не обернулась. — Когда я тебе лгал? — спросил Сэм. Голос его был хриплым от боли. Джан старалась не смотреть на него. «Не пытайся мне лгать и говорить, что ты никогда не спал с Эйприл Айронс, Джан. Я же говорил тебе, это было давно. Когда это началось? Во время моей первой поездки сюда. Она хотела купить Джека и Джилл, а я не соглашался, потому что хотел сам быть режиссером этого фильма. Итак, во время его первой поездки в Лос-Анджелес. Он спал с Мэри Джейн со мной в Нью-Йорке, а с Эйприл Айронс в Лос-Анджелесе. Джан помнила, как он звонил ей и извинялся. Может быть, он даже звонил ей из постели Эйприл? Да. Ты не слишком-то долго себя сдерживал. Ситуация была очень сложной, Джан. Я хотел продать пьесу, но хотел быть режиссером этого фильма. Я хотел, чтобы мой друг исполнял роль в нем. Я никогда не вел подобных переговоров. Что-то я выиграл, но что-то и потерял. Мы заключили сделку в постели. Были машины, пальмы, французская любовь. Я чувствовал, что впервые в жизни оказался в центре вселенной. Впервые я стал кому-то нужен. У меня появилась власть. Я думал тогда, что сумею выбраться наверх, но этого не случилось. «Сейчас Сэм, пожалуй, вполне откровенен», — подумала Джан. «Успокаивает меня, сочувствует мне и рассказывает, как он заключил с Эйприл сделку в постели, под предлогом своей усталости отказываясь заниматься любовью». А я тогда винила во всем себя. Она почувствовала, как кровь прихлынула к лицу и едва не дала Сэму пощечину. Но как ей потом объяснить ему свой поступок? «Убирайся вон!» — прошептала Джан. «Убирайся вон!»